Подвалы мне нравятся, хотя убираться тут надо, а то пыль, паутина. Но все эти недостатки перевешивает запах некромантии. Да, она тоже пахнет, для тех, кто понимает, сухой змеиной шкуркой, свежей кровью, ночным полынным ветром, который горчит на кончике языка. Своеобразно, но достаточно приятно мне. И Инис чуть поеживается, все-таки девочка-воздушница. Ей привычнее открытые пространства, высота, вольный ветер. А здесь нет, тут неуютно. «Алекс, ты думаешь, Ингор мне не брат?» «Вполне возможно». Я уверенно иду по коридору в сторону запаха. Там, где пахнет сильнее всего, там и будет лаборатория. Или схрон, или что-то да будет. Иначе здесь не было бы такой атмосферы. А Морта могла отцу наставить рога? Это? Нет. Кто бы на нее польстился? Даже под приворотным зельем дураков нашлось немного. Инис сверкает глазами так, что в темноте видно. Ты вообще-то говоришь о моем отце? А вот это не факт. Ротик Инис распахивается буквой О. Что ты? Инис, милая, а ты не заметила, что не похожа ни на отца, ни на брата? Я копия матери. Вот это я и хочу проверить. Ты считаешь, что моя мать? Не знаю, но проверить не помешает. Между прочим, если Сидон Андаго тебе не отец, ты можешь просить королевской опеки, а замуж тебя выдать без королевского согласия уже не получится. Но... А должно быть, но... Поддразниваю я. Какие вы девушки недоверчивые, ужас! Ответом мне служит шипение и маленький кулачок, которым меня пытаются ткнуть в ребро. Эй, между прочим, я злой и страшный демон. Меня бояться положено. Ты же сам сказал, что с демонами ничего однозначно не бывает. Вот ведь нахальство, что я демон, помнит, а что меня нельзя бить, не понимает. Куда только мир катится. Тебя вполне может выдать замуж уже король. Сама понимаешь, графиня с титулом, землями, лакомый кусочек. А с королем спорить сложно, там и меня могут на нитки перемотать. Храм. Судя по ругательству, в котором упоминается королевское несварение желудка после употребления храмовников, Инис, эта перспектива не нравится. «Алекс, а что тогда делать?» «Посмотрим, подумаем. Скажем, если твой батюшка будет недееспособен, ты же можешь об этом и не сообщать. Он будет жить у себя в покоях под присмотром надежных слуг. А ты будешь спокойна за себя, сама выберешь мужа, сама будешь хозяйкой в своей жизни». Девушка поеживается. «Он мой отец». «Проверим». «А куда ты идешь?» «Ищу. Вашим слугам ведь здесь неуютно?» «Очень. А мне как-то и ничего». «Так ты ведь Андаго, а кровь много значит. Я бы не удивился, если бы при постройке замка твой предок не только демона тут замуровал, но и кровью камни напоил». «А храм?» «Тебя это не остановило». Инис замолкает, цепляется за мою руку, крепко сжимает свечу. Огонек дрожит и трепещет, скорее подчеркивая мрак, чем рассеивая его. «Мне все равно, я хорошо вижу в темноте». «Алекс?» Запах полыни становится все отчетливее. «Уже скоро, уже рядом». «Да?» «Даже если я не дочь Сидона, я никогда об этом не скажу». «Почему?» «Потому что память моей матери». Дальше объяснять не потребовалось. «Прости, я болван». «Полагаю, у демонов таких проблем не возникает». Инис вздыхает в полумраке. «Но даже если я никогда и не скажу этого вслух, я должна знать правду». «Умничка, я осторожно сжимаю узкую ладошку». «Правду будем знать ты и я. Этого достаточно». Коридор заканчивается стеной, монолитной даже на вид, сложенной из больших глыб темного камня. Какой уж тут ход, но меня это не останавливает. Именно оттуда тянет знакомым запахом, и я медленно касаюсь стены ладонью и открываюсь ей навстречу. Как описать это ощущение? Как в детстве. Ты бежишь по цветочному лугу наперегонки с ветром, смеешься. Светит солнышко, и в голове ни единой плохой мысли. Да, именно так. Когда открываешься для своей силы, ощущения такие же. Меня пронизывает теплой, уютной волной. Смерть — это гниль, разложение, тлен? Нет. Это уют, покой. Это бездонное черное озеро, в котором так приятно отдохнуть. Волна силы затопляет меня. И когда не остается ни единой мысли, я скольжу вперед. Я сам эта волна. Я накатываю на стену, проникаю в мельчайшие щели между камнями и вижу, что находится за ними. В волне нет преград, и если так... Теперь волна движется назад, окутывает фигурку Инис. Да, все верно, воздушница. Хотя и не из самых слабеньких. Просто ее магия сильно завязана на возраст. Вот лет после 20-25 ее дар начнет пробуждаться. Или раньше, но после сильных потрясений. Я был прав, не она меня сюда позвала. Ее сил едва хватило, чтобы приоткрыть дверцу. И в лучшем случае она бы получила какое-нибудь... быть полуразумное существо или вовсе демоническую тварь. Это я использовал ее ритуал, чтобы вырваться из той пропасти междумирья. Инис встревожена. Она ощущает мою магию, чувствует, что я на нее как-то воздействую и нервничает. Ничего, девочка, я уже перестал. Вот так. Открываю глаза, и в зрачки словно впивается взгляд Инис. «Алекс!» «Все в порядке, малышка». «Дашь руку?» «Да, да». «Просто я нашел вход, но для этого нужна твоя кровь. Ты ведь Андаго». Инис протягивает мне правую руку, длинные пальчики чуть подрагивают. «Прости». Когтем провожу по ее ладони. Девушка шипит сквозь стиснутые зубы, но руку убирать и не думает. «Вот так». А теперь прижать ее ладонь к стене, туда, где пульсирует теплом облачко силы, родственной моей, не совсем перед нами, чуть сбоку. Родственной кровью. Мог бы и не говорить. Дверь открывается бесшумно. Просто часть стены отходит в сторону, тихо-тихо. И из открывшегося провала знакомо тянет полынью. Как приятно, почти как дома. Инис вся дрожит, поэтому я касаюсь черных волос. Мягкие, оказались такими жесткими на вид. «Не волнуйся, все хорошо». Ответом служит гордо вскинутая головка. Боится, конечно, но ни за что не покажет. И я первым вхожу в открывшуюся дверь. Да, вот тут действительно жил некромант. Работал, призывал и заклинал, крепил круги своей кровью. Не один Алитар Родинор этим грешил, видимо. Не были ли они знакомы в те давние времена? Некромантию вообще начали загонять только последние лет 100. А раньше это было вполне уважаемое искусство. Ничем не хуже остальных сил. Важен ведь не цвет, а применение. Можно подумать, маг огня гадостей не натворит, если пожелает. Чем огненный смерч лучше живых мертвецов? Любое направление можно к козлу приспособить, если уж так поглядеть. А вот и... Можно? Я беру и не свечу, поджигаю факелы. «Светлый!» Непроизвольно вырвалось у девушки. И было отчего изумленно вздохнуть. Лаборатория была не особенно большой. Пожалуй, что шагов 40 в длину и примерно столько же в ширину. Но сколько тут было интересного! Полки с книгами вдоль одной стены. Явно не самое законопослушное чтиво. Шкафы с разными разностями вдоль другой стены. Несколько вделанных в третью стену наручников. Не из простых. И развешанные там же плети, цепи, хлысты. Вы о чем подумали? Какие извращения? С некоторыми демонами или нечистью без хорошей плетки и не договоришься. Факелы в подставках, круги и пентаграммы на полу, чтобы рисовать не пришлось. Тяжелый стол в углу. Уютно, одним словом. Мне. А Инис? Я оглядываюсь, ожидая, что придется сейчас ее ловить и выводить из обморока. Ага, как же! Девушка восторженными глазами смотрит на книги. Это же... Да, и читать это тоже можно. Уведомляю я девушку. Только притворять прочитанное в жизнь не советую, а то может худо обернуться. Инис качает головой. Мне и твоего вызова с лихвой хватит, а уж чтобы еще. Но это же так интересно. А уж как мне это было интересно покопаться, но сначала. Ты не возражаешь, если я пока поговорю кое с кем? Нет. А с кем? И как? Есть методы. Не возражаешь? Я не буду тебе мешать. И отходит в сторону. Аристократка. Зеркало на столе я уже приметил, небольшое, но сразу видно, правильное, из ранних времен. Такие зеркала лили, добавляя в стекло частицу праха. И зеркало становилось покорно воле некроманта, показывало, что он пожелает, повиновалось его силе. Но это раньше, последние лет 100 такие умельцы перевелись, только Рене кое-что рассказывал. Я касаюсь простенькой медной рамы кончиками пальцев, привычное тепло. Отозвалось в ладони, словно щенка погладил. Как же оно соскучилось здесь за эти сотни лет. Зеркало? Соскучилось? Да, именно так. При литье добавляли прах, нашептывали слова, вплетали магию. С такими зеркалами можно было и друг с другом разговаривать. А можно и то, что я хотел сделать сейчас. Я кладу руку на стекло, чувствую острый шип, легко проколовший кожу. Зеркало жадно принимается пить мою кровь. Голодная. Да, а кому другому и брать бы его не стоило. Я некромант, я знаю, чего ожидать и могу с ним разобраться. А если бы на моем месте был кто-то вроде Инис, где она? За девчонку можно не волноваться. Инис стоит у книжных полок и выглядит полностью отрешенной от реальности. Хоть эти полки на нее роняй, от свитка не оторвется. И сам бы. Но сначала Марта. Только бы все обошлось. А в следующую минуту я успокоенно перевожу дыхание. Марта была цела и невредима. Правда, растрепана. Но в остальном явно не испытывала лишений. От голода и жажды не страдала. А в остальном даже великие некроманты, предусматривая убежище, не догадываются поместить туда обыкновенную расческу. Ни Алитар Родинор, ни я. Марта сидит в подземелье, в моих тайных покоях, довольно и спокойная, кутаясь в теплый плащ, а рядом с ее ногами свернулась темная змея, дух моего дворца. Только сейчас я понимаю, насколько нервничал за свою вторую маму. Мало ли что, даже уничтожь я потом мерзавцев, кто мне ее вернет? Ладно, если Марта жива, я буду добрым. Четвертования не будет. Я их просто повешу за ноги. Марта тем временем что-то почуяла, повернула голову вправо, влево. Алекс? Да, это я. Ты в порядке? Я едва шевелю губами, но она меня слышит наверняка, потому что проводит руками по волосам, глубоко вздыхает и вдруг раздражается рыданиями. Давно я себя таким дураком не чувствовал. Но долго Марта рыдать не стала, вскинула лицо вверх. «Алекс, сынок, живой!» И столько было в ее голосе любви, столько счастья. Неважно теперь, что с ней. Главное, что я жив и здоров. Что у меня из глубины души как-то само вырвалось заветное. Мамочка, вот уж воистину не та мать, что родила. Я так за тебя волновалась. Когда почувствовала, тут же убежала сюда. Меня твоя змея проводила. Здесь спокойно, но призраки боятся. Во дворце полно храмовников. Вокруг твоей жены танцуют на цыпочках. Подозреваю, что это все твоя стервлядь и затеяла. Мама, а Томми, Рене? Томми успел удрать. сейчас везет свою жену к Рику. Рени с отцом тоже исчезли из столицы. Полагаю, что сейчас они где-то прячутся, чтобы головы не лишили под горячую руку». «Кого-то?» «Да, казначея, камергера». Марта принялась перечислять имена. Я с трудом давил в себе гнев. «Вот ведь, суки, уничтожают тех, кого я с таким трудом нашел и поставил на должности. Специально несколько лет подбирал себе команду, чтобы в 2 дня. Кажется, я погорячился с повешением. Лучше колесование». «Кто-то успел сбежать?» «Человек 5». «Мало». «Мам, ты сможешь там приглядеть за обстановкой с помощью призраков? Кто, что, как?» «Вполне». «У тебя все есть?» «Милый, здесь есть вода. А что до еды? Кое-кто из призраков умеет материализовываться, и они вполне могут мне принести кое-что с дворцовой кухни. Без излишеств, да и бог с ними». «Я постараюсь побыстрее». «Лучше не рискуй напрасно. Алекс, поверь, чтобы появиться здесь, тебе понадобится войско. Здесь настолько все пропитано светом, что даже в подземелье тошно становится. А на что способны эти фанатики, я лучше тебя знаю. Побереги себя». «Обещаю, мам». «Я тут еще хоть год просижу, но если с тобой что-то случится, лучше мне сразу умереть». «И ведь не лжет, ни в едином слове». «Тогда пока отсиживайся в убежище. Когда вернусь, сделаю в подземельях комфортабельную комнату. Сейчас-то там ритуальный зал и кое-какая лаборатория. Особенно не разгуляешься. А я там покоя отгрохаю. Вот на такой случай. И на кровь закрину». «Ты где сейчас?» «В Реолоне». «Не рискуй напрасно». «Обещаю». С тем я отключаюсь и перевожу дух. Определенно, это серьезный заговор. В нужный момент ввели войска, уничтожили неугодных, покушались на меня. И это не их вина, что я выжил. Охраняют Дариолу. Неплохо. Сейчас родит она ребенка и вырастет из него карманного короля, который продаст Радинор за горстку золота кому угодно. Или вообще установит теократию. Вопрос. Кто все это затеял? Ответ же. Ответ придется искать тут, в Реолоне. Что-то мне подсказывает, что братишка моей жены обязан что-то знать. Надо бы пообщаться? Обязательно. Так что кузен графини Андаго обязан побывать при дворе. А пока... Еще раз касаюсь зеркала, на этот раз оно показывает мне Торин. Там тишина и спокойствие, в замке все уже легли спать. Скольжу взглядом по спальням. Рик, Мира, Рене. Рене вскидывается, почувствовав мой взгляд. Но я тут же ухожу из его спальни, ни к чему. Дочка Рудольфа тоже мирно спит. Все хорошо. Томми сюда еще не добрался, но я знаю, что он жив. Он все-таки мой младший брат, хотя и не родной. Но кровь-то мы смешали, вот она и дает о себе знать. Падаю в кресло и перевожу дух. «Алекс!» Инис стоит за плечом. «Да, кузина?» «Ты уже все?» «А ты?» «Болван!» «Ну что она могла видеть? Это же некромантия, не магия воздуха». «Тут так холодно!» Сжимаю ее ладошку. «Успокойся, кузина, все будет хорошо, обещаю. Проверим?» «Твое родство с Седоном Андаго». Инис послушно кивает. «Анна, нет, волосок показывает родство. Все-таки Седон Андаго, отец Инис. Хотя, глядя на них рядом, никогда не подумаешь». «Это даже и неплохо». Инис, вся раскрасневшись от эмоций, улыбается. «Так что у меня что-то сжимается внутри». «Я законный ребенок, рожденный в законном браке. Никто не рискнет оспаривать мои права. И к тому же я привыкла гордиться родом Андаго. Знаешь, не хотелось бы знать, что моя мать оказалась в нем первой клятвопреступницей». «Непонятно только, как она позарилась на этого ушлепка. Уж прости». Инис пожимает плечами с потрясающим равнодушием. «Любовь зла, а козлы этим пользуются. Я принадлежу к роду Андаго и надеюсь не огорчить ни своих предков, ни своих потомков. А одно гнилое яблочко на дереве еще не означает его гибель». «Что мне остается делать? Я почтительно склоняюсь перед девушкой и прикасаюсь губами к тонким пальцам». «Миледи, вы великолепны!» «Руки убери, хвостатый!» «Не понял, это...» «Это еще что такое?» Холодная волна некромантии прокатывается по комнате, вымораживая углы. Я непроизвольно выпускаю когти и разворачиваюсь, готовый к отражению атаки. А нет, в самом центре комнаты над пентаграммой парит призрак. Вот ведь Андаго, а это определенно был родственник Инис. Те же черные волосы, те же черные глаза, те же черты и узкая кость. Даже выражение лиц у них было похожее. К чести Инис, она не визжит, не прячется за меня, не падает в обморок, просто прищуривается на призрака. Это кто? Полагаю, твой предок. Правда? Инис осторожно проходит вперед, почти вплотную к призраку, приглядывается. Похож. Вы ведь Фин Андаго? Нет, его сын Тидан. Ротик Инис округляется буквой О. Но вы же маг жизни, целитель. Мужчина смеется весело и искренне. Внучка, подумай сама, кто может быть лучшим целителем, если не некромант? Я мог отогнать смерть от любого, а уж выздороветь — вопрос времени. И вообще, это две стороны одной монеты. Смерть пугает, но переверни монетку и увидишь жизнь. А что ты тут делаешь? Разглагольствования Инис не интересуют, для этого она слишком практична. А ты... ты ведь... да, магия воздуха. Призрак внимательно вглядывается в нее. А чтобы пробудить меня, нужна некромантия и не из слабых. Изображаю поклон. А это я. Призрак вглядывается в меня. Ощущение такое, словно по телу шарят веничком для смахивания пыли, таким с перьями. Так, полудемон. Почему полу? Удивляется Инис. Потому что я и правда полукровка. Но на наш договор это никак не повлияет. Подробности. Командный тон призраку не помешало сохранить даже смерть. Так что я предоставляю слово Инис. Можно бы его развеять. Ну да ладно, пусть живет. Все-таки девочкин родственник. Нестыковки в рассказе Тидан Андаго выцепляет на раз и вопросительно смотрит на меня. За спиной Инис показываю, что потом объясню все. Принимает. Значит, Рина все-таки попалась. Попалась? Ну, ты же сама видишь своего отца. Тебе не кажется забавным, что, расставив сети на твою мать, в итоге он запутался в них сам? До меня доходит быстрее, да и ничуть медленнее. Так он тоже? Есть такое. Приворот. Средство сильное. Инис выдает 4 этажа с загибами, неумело, но старательно. Я успокаивающе обнимаю ее за плечи. А вы-то откуда знаете про приворот? Мне ли не знать? Инис, ты не в курсе, что у твоей матери еще и старший брат был? Инис бледнеет. Да-да, но он ведь... пропал без вести. И то... для чего он нужен был Сидону Андаго? Подхватываю девчонку, пока та не шлепнулась в обморок. Подробности, дохлятина! Вот теперь это сказано подобающим тоном. Призрак вглядывается еще раз. Я выпускаю силу на волю, и вот тут он бледнеет. Твою же ж ты! Да, я. И если ты мне сейчас не ответишь, я твой курятник запалю с 4 концов. Призрак вздыхает и начинает рассказ. Он вообще-то тоже некромант, но в результате какой-то злой шутки судьбы стал целителем. Если превратить минус в плюс, можно лечить той силой, которая предназначена для убийства. Это так. Просто меня никогда такому не учили. А вот семейка Андаго не чуралась экспериментов. Так вот, Тидан умер, как и положено. Но в свое время он проводил опыты в этой лаборатории, в том числе и на своей крови. И в результате... ровно 23 года назад Да, ровно 23 года назад умер Диана Андаго, старший брат матери Инис. И умер не просто так. Если вкратце, мальчишку оглушили, стащили сюда вниз, связали и бросили в одном из подземелий, куда уже лет 100 никто не заглядывал. Убить духу не хватило. А сам по себе человек загнется за 3 дня от отсутствия воды, тем более раненый, ослабевший. Так, собственно, и вышло. Но родная кровь, пролитая в подземелье, в подземельях родового замка пробудила Тидана. Мальчишка хоть и ненадолго перед смертью, но пришел в себя и проклял убийцу. Кровь в мальчишке спала прочно, но тут и не надо было никакой магии. Дом, построенный на крови и костях, мученическая смерть, желание отомстить убийце с лихвой хватило. Кровь мальчишки пробудила его предков, конкретно Тидана, который проявился в лаборатории, но вот выйти отсюда уже никак не смог. А что смог? Хоть и посредственно воздействовать на кровь Андаго. Не просто ж так у воздушницы появились мысли о некромантии. Хотя одно из первых правил каждого мага — не играть с чужой силой. Вот и результат. Кто? Инис почти рычит. Убийца-то? Призрак ехидно скалится. А ты уверена, девочка, что хочешь это узнать? Инис смотрит удивленно. То есть... А я уже понимаю, в чем дело. Седон так хотел стать графом Андаго? Да. Слово падает с губ призрака тяжело и холодно. Он не лжет, не недоговаривает, он честно выкладывает все. Тем более в присутствии некроманта. Не дурак ведь он, со мной шутки шутить. Развоплощу. Инис бледнеет, словно мел. Отец? Да, к сожалению, твой отец убил твоего родного дядю, а твою мать вообще опоили приворотным зельем. Она не была даже спящим магом, то есть с непробужденным даром. Рина была умненькой девочкой, доброй, хорошей, но... Да, ее брат мог бы стать магом, когда вырастет. Сама же она могла только передать кровь Андаго дальше. Вздыхаю, поддерживаю Инис, которую всю колотит. Да уж, такое количество правды на одного человека — это явный перебор. Всегда считал, что самые гнусные дела происходят в самых добропорядочных семействах. Седон Андаго обеспечил себе будущее и зажил счастливо. Но вынес, проснулась кровь рода, так? Ты же сам понимаешь, что магия стремится к сохранению. Кровь зовет, и сила слышит. Ты ведь и сам такой. Ну да, кровь королей Родинора не захотела растворяться в демонской. Оттого у меня и 2 дара, потому я и копия матери. Меня признает дворец предков. Ритана Андаго умерла сама по себе? Скажи за это спасибо той белобрысой сучке, на которой женился ее папаша. Призрак почти сплевывает. Колдовская кровь. А это интересно. В мире есть маги, принявшие силу стихий, есть ведьмы, ведающие мир, и есть колдуны, то есть те, кому от рождения ничего не досталось. А хочется, а колется. И эти идиоты, идиотки вызывают демонов и заключают договор. Они им доступ и душу, демоны в ответ силу. Не самую чистую, но которая все-таки лучше, чем ничего. На всякие пакости хватает. Вот из-за таких уродов, кстати, некромантов и не любят. И там демоны, и тут демоны, призывы, договоры. Только разница между некромантом и колдуном такая же, как между королем и крестьянином. Первый будет повелевать, а второй униженно выпрашивать. Так-то. Мне договора не нужны, я сам по себе сила. Мама договор, кстати, тоже не заключала. Марта помогла, так что я не колдун, этого на мне нет. А Марта происходит из колдовского рода? И она, и мамаша ее, и сестра, все 3. И я так понимаю, что не мамашей это началось. Вы о чем? Инис вертит головой, переводя взгляд то на меня, то на призрака. Я вздыхаю и принимаюсь объяснять. Надо отдать девушке должное, она все понимает очень быстро, и на нее просто накатывает бешенство. Вот ведь тварь! Я бы сказал, твари. Смотри, как все в мире движется по кругу. Когда-то Сидон сделал все, чтобы жениться на твоей матери. Убил ее брата, опоил женщину приворотным зельем. И сам попал в такой же селок. У него убили жену, а его опаивают зельем чуть ли не каждый день. Кстати, потому он так паршиво и выглядит в его возрасте. Зелья, они либо дают привыкание, и подопытный кролик быстро понимает, что его не тем поят, либо так губят здоровье. Здоровье, что страх смотреть. А мне-то что теперь делать? Мы переглядываемся с призраком. Вот, ты тут о чистом, высоком, теории магии и прочих радостях. А женщины смотрят в корень. А правда, что? Инис словно читает мои мысли. С одной стороны, отец виноват, но ведь он мой отец. И Аморта виновата, но ее ребенок-то нет? И что теперь делать? Я тоже задумываюсь, но ненадолго, и, наконец, предлагаю. Инис, давай решать проблемы по очереди. У нас есть Аморта, и, полагаю, с колдуньями надо разбираться мне. Доверишь? Девушка кивает, даже не задумавшись. А вот что буду делать я? Полагаю, надо пожить немного здесь и посмотреть, что будет делать Аморта. А уж там... А если меня за это время замуж выдадут? Овдовеешь до брачной ночи. Рявкаем мы с призраком в один голос и начинаем хохотать. Инис смотрит удивленными глазами, а потом, видимо, воображает, как в первую брачную ночь жених получит себе на ложе полудемона и призрака и тоже принимается хохотать до слез. Так-то лучше. А что, чем я хуже невесты? Уж радости точно будет больше.